Римский пейзаж с девушкой. Глава первая. Мой друг Шерлок Холмс часто говорит, для раскрытия преступления нужны всего две вещи — доказательства и голова. Если у вас есть улики, то, тщательно проанализировав их и применив мой метод дедукции, можно без труда вычислить любого преступника. Свое утверждение он не раз уже доказал на практике. Благодаря невероятному умению анализировать факты и способности находить незаметные, казалось бы, зацепки, ему практически всегда удается найти того, кто преступил закон, а затем и передать его в руки полиции. Но тут я должна от себя добавить. Помимо всего этого, на мой взгляд, настоящему сыщику необходима еще выдержка, хладнокровие и изрядная смелость. Ведь часто приходится иметь дело с весьма коварными и крайне опасными людьми, для которых человеческая жизнь ничего не значит. Мне, например, храбрости и отваги не занимать, как и готовности в любой момент, не раздумывая, броситься в бой. Наша порода, таксы, выведена для охоты на бурсуков, а это животные не только крупные и сильные, но и весьма агрессивные. К тому же они вооружены длинными когтями и острыми зубами. Между прочим, название нашей породы по-немецки звучит «Dachshund», что буквально означает «барсучья собака». Вот и делайте выводы. А еще у нас отменный нюх, звонкий голос и яркий охотничий азарт, позволяющий упорно преследовать зверя в норе, а потом и выгонять его на человека. Мы всегда готовы к встрече с опасным противником, причем, что называется, лицом к лицу, то есть морда к морде, конечно же. Про наш природный ум и сообразительность я скромно умолчу. Это и так, я думаю, всем понятно. И еще пара слов, просто в качестве вступления к очередному рассказу о великом сыщике. Шерлок лично мне напоминает английскую королевскую борзую, такой же сухой, подтянутый, с тонкими острыми чертами породистого лица, но в то же время он чрезвычайно крепкий, энергичный и выносливый. А решительности и настойчивости у него предостаточно. И если, говоря по-нашему, по-собачьи, он учует зверя, преступника, то будет гнать его до тех пор, пока не загонит в угол. В этом плане мы с Шерлоком чрезвычайно похожи. Но в остальном у нас, конечно же, много отличий, как и у любой собаки с человеком. Тем не менее, несмотря на это, мы с Холмсом давно дружим. И главное, делаем одно дело — ловим преступников. Это нас объединяет и сближает. И Шерлок для меня самый близкий человек во всей Англии. После моей любимой хозяйки миссис Хадсон, конечно. А вот доктор Ватсон, постоянный спутник и официальный биограф нашего великого детектива, по моему мнению, больше похож на Бассет-хаунда. Очень спокойный и уверенный. Но в то же время он умный и активный, а главное, легок на подъем. Что в нашем деле тоже немаловажно. Он всегда готов сопровождать Шерлока в самых сложных и опасных расследованиях. А миссис же Хадсон я скромно умолчу. Не хочу ее с кем-либо сравнивать. Она моя любимая хозяйка. И этим все сказано. А теперь, после столь затянувшегося вступления, позвольте перейти к нашей истории. Она, как мне кажется, наилучшим образом покажет выдающиеся качества Холмса, а также наглядно продемонстрирует, как работает его знаменитый дедуктивный метод. Итак, дело происходило в начале сентября 1883 года. Это был короткий период начала осени, когда на дворе еще стояла теплая сухая погода, солнце все еще ярко светило, а на деревьях почти не наблюдалось желтых и красных листьев. А до долгих, тоскливых, серых дней октября и ноября было очень и очень далеко. До зимы же с ее ужасно неприятным холодным снегом и противным морозом еще дальше. Мы с Холмсом были дома. Он, как всегда, сидел в гостиной на втором этаже и пролистывал лондонские газеты. Я же дремала после сытного обеда в комнате миссис Хадсон. Доктор Ватсон отсутствовал. Он еще не вернулся после посещения своих пациентов. В это время внизу раздался звонок колокольчика. А затем, когда миссис Хадсон открыла дверь, мы услышали громкий голос инспектора Лестрейда. «Мистер Холмс дома?» «Да-да, я здесь. Заходите, инспектор», — крикнул сверху Шерлок. Он явно обрадовался визиту Лестрейда. Это сулило новое дело и новое интересное расследование. Инспектор часто пользовался услугами нашего сыщика, чтобы раскрыть очередное сложное преступление. Выгода тут была очевидная. Он получал благодарность от начальства за поимку преступника, а Холмсу было просто интересно. Лестрейд поднялся в гостиную, а я тут же метнулась под лестницу, чтобы услышать все, что делалось наверху. Мне, честно говоря, трудно взбираться по крутым ступенькам на второй этаж, поэтому я пользуюсь таким способом, чтобы оказаться в курсе дела. Но это ни в коем случае нельзя считать праздным любопытством. Я экономлю Шерлоку время. Все равно он мне расскажет и почти наверняка возьмет с собой на место преступления. Поэтому я избавляла его от лишнего пересказа обстоятельств. Лестрейд, насколько я могла судить, был сегодня чем-то особенно озабочен. Его живое подвижное лицо выражало крайнюю степень волнения, что, кстати, делало его еще более похожим на хорька. Он, казалось, не мог найти себе места, поэтому, как я поняла по звукам, доносившимся сверху, проигнорировал предложение Холмса занять кресло для посетителей и принялся нервно ходить по комнате. Шерлок терпеливо ждал. «Я в замешательстве», — наконец произнес Лестрейд. «Не знаю, что делать». Шерлок хмыкнул и закурил трубку. Он уже предвкушал очередное интересное расследование. «Вы уже знаете о странном происшествии в доме лорда Гилфорда?» — спросил инспектор. «Да». «Что-то такое читал в газетах», — неопределенно ответил Шерлок. «Кажется, произошло ограбление». «Верно, но весьма и весьма странное», — взволнованно произнес инспектор. «Вор ночью проник в усадьбу и вынес три дорогостоящие старинные картины. Вы в курсе, что у сэра Гилфорда прекрасная коллекция старинной итальянской живописи? Самая полная у нас в Англии. Говорят, одна из лучших даже во всей Европе». В ней собраны настоящие шедевры мастеров Кватрочента. И инспектор, вероятно, заметив недоумение на лице Холмса, тут же добавил. Так историки называют период раннего возрождения в Италии. Здесь нужно пояснить. Шерлок, обладая поистине самыми широкими и глубокими знаниями по целому ряду естественных наук, физики, химии, биологии, физиологии, анатомии и другими, почти не знаком с такими важными областями человеческой жизни, как искусство и литература. Нет, конечно, в частной школе, которую он когда-то окончил, ему преподавали это, в том числе и историю, литературу и остальное, но почти все полученные знания Шерлок потом, что называется, просто выкинул из своей головы, посчитал их совершенно лишними. Объяснил он это так. «Память человека похожа на чердак, и если забивать его всякими ненужными вещами, то скоро в нем не останется места для чего-то по-настоящему важного и нужного». А таковыми знаниями он, разумеется, считал лишь то, что помогало успешно расследовать преступления. Поэтому, избрав себе профессию частного сыщика, он мгновенно забыл все то, что когда-то помнил о периоде Возрождения и выдающихся итальянских художниках. В этом была своя логика. Эти знания никак не помогут ему в детективном деле. Однако для меня стало крайне неожиданным и даже удивительным, что об этих весьма специфических вещах знает Лестрейд. Вот уж никогда бы не подумала, что полицейский инспектор из Скотланд-Ярда может быть увлечен искусством итальянского возрождения. На лице Шерлока, по-видимому, тоже отразилось искреннее удивление, поэтому наш гость сказал: «Мне пришлось погрузиться в эту тему, Холмс, поскольку того потребовало расследование, которым я сейчас занимаюсь. И кое-что я уже узнал. Спасибо Лондонской Королевской библиотеке и Большой Британской энциклопедии. Если коротко, раннее Возрождение — это 15 век, когда в Италии и вообще в Европе возродился интерес к античной литературе, архитектуре, философии, живописи и искусству. В этот период жили и творили такие знаменитые итальянские художники, как Якоба, Донателло, Перуджино, Боттичелли. Затем, в XVI веке, там же, в Италии, появились самые известные великие мастера, живописцы и скульпторы — Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи и Микеланджело. Неужели вы о них ничего не слышали?» Шерлок неопределенно хмыкнул. «Это инспектор к делу не относится. Рассказывайте, пожалуйста, дальше». «Картины итальянских художников раннего Возрождения сейчас очень ценятся», — продолжил Лестрейд. По понятным причинам их осталось крайне мало, и стоят они, соответственно, весьма и весьма дорого. Некоторые даже целое состояние, и не одно. Так вот, перехожу к делу. Дед лорда Гилфорда, сэр Сайлас Дадли, некогда служил нашим послом в Риме. Много путешествовал по Апеннинам и вывез потом на родину немало настоящих шедевров итальянской школы живописи. Эти полотна сегодня — гордость частной коллекции Гилфордов. После смерти сэра Сайлоса традицию собирать полотна художников Кватрочента продолжил его сын Джойс. Он значительно пополнил это собрание и завещал его своему старшему сыну, нынешнему лорду Гилфорду, Эдуарду. Тот тоже потратил немало денег и сил, чтобы сделать коллекцию еще больше, самой полной и значительной в Европе. Почти все полотна, собранные тремя поколениями Гилфордов, хранились в их поместье Дадли Сент-Трей, что в графстве Суррей.